наши солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутый негой взоры навстречу северной авроры. Звездою северой явись. Думать у лежанки, но знаешь, не верить ли в сад.